Да какой 30? Он вообще стал выглядеть слишком молодо для трактирщика и слишком молодо для обладателя таких глубоких печальных морщин. Коут поднялся по лестнице и открыл дверь. Его комната была обставлена просто и по-монашески строго. Черный каменный камин в центре, пара кресел и небольшой стол. У стены узкая кровать, в ее изножье большой сундук темного дерева. И все. Ни украшений на стенах, ни коврика на полу. В коридоре послышались шаги, и в комнату вошел юноша с миской тушеного мяса, от которого исходил пар и запах острого перца. Юноша был само очарование, темноволосый, с бойкой улыбкой и хитрыми глазами. «Давненько ты не засиживался допоздна», — сказал он, ставя миску на стол. «Сегодня были хорошие истории, Реши». Трактирщик чуть улыбнулся этому имени, почти прозвищу, еще одному из многих его имен, и уселся в низкое кресло перед огнем. «Что ты узнал сегодня, Баст?» «Сегодня, учитель, я узнал, почему у великих любовников зрение лучше, чем у великих ученых». «И почему же, Баст?» — спросил Коут с едва заметной смешинкой в голосе. Баст закрыл дверь и, развернув второе кресло к огню, сел напротив учителя. Двигался юноша с удивительным изяществом и грацией, будто пританцовывая. «Понимаешь, Реши, все мудрые книги лежат в темных комнатах, а прелестные девы гуляют под ярким солнцем, и поэтому их изучение гораздо меньше вредит глазам». Коут кивнул. «Поэтому умнейшие из студентов выносят книги на улицу, где могут совершенствоваться, не боясь за свое драгоценное зрение». «Конечно, Реши. Я тоже так подумал. Я же один из умнейших». «Разумеется. Но когда я нашел уютное местечко на солнышке и собрался углубиться в чтение, появилась прекрасная дева и помешала моим занятиям». Коут вздохнул. «Я прав, предполагая, что за сегодня ты не прочитал ни строчки из «Целым Тинтур». Бацу удалось изобразить на лице что-то вроде смущения. Глядя в огонь, Коут попытался сохранить суровую гримасу учителя, но мало преуспел в этом и расхохотался. «Ох, Баст! Надеюсь, она была прелестна, как теплый ветерок под сенью дерев. Я плохой учитель, раз так говорю, но я рад. Сейчас я не готов к длинному уроку». Оба помолчали. На Картера сегодня вечером напал Скреллинг. Улыбка сползла с лица Баста, словно треснувшая маска. «Скрель?» Бледный от потрясения, он приподнялся в кресле, будто собрался бежать, потом, смутившись, заставил себя опуститься обратно. «Откуда ты знаешь? Кто нашел тело?» «Он все еще жив, Баст, и принес труп. Скреллинг был один». «Скреллинг не бывает один, сам знаешь», — мрачно возразил Баст. «Знаю», — сказал Коут. «Но факт остается фактом, там был только один». «И Картер убил его? Может, это был не Скреллинг, а?» Коут осадил ученика тяжелым взглядом. «Баст, это был один из Скреля. Я сам его видел. Картеру просто повезло. Но он сильно пострадал. 48 швов. Я почти все нитки на него извел». Коут взял со стола миску. «Если кто-нибудь спросит, говори, что мой дедушка служил охранником в караване и научил меня промывать и зашивать раны. Сегодня они были слишком потрясены, чтобы задавать вопросы, но завтра могут и поинтересоваться, а мне это ни к чему». Он подул на миску так, что пар окутал его лицо. «Что ты сделал с трупом?» «Я», — подчеркнул Коут, — «с ним ничего не делал. Я просто трактирщик и понятия не имею, что следует делать с такими вещами».